Глава вторая. Зимний сезон 1880 года был в разгаре. Верховские пополам с Ратисовыми имели абонемент в итальянской опере. Олимпиада Алексеевна Ратисова принадлежала к числу тех страстных театралок, из хаоса которых развелись впоследствии мазинистки, фигнеристки, тартаковистки и прочие за- и предкулисные истки, объединенные ходячим остроумием в общем типе и общей кличке психопаток. Впрочем, ухаживание ее за артистами было гораздо менее платонического характера, чем влюбленные экстазы большинства ее компаньонок по оперному и драматическому беснованию. Все еще эффектная наружность и задорная бойкость обращения выгодно выделяли Ратисову из этой полоумной толпы, и ни один итальянский тенор, ни один трагик уезжал на родину по уши влюбленный в московскую русскую Венеру, готовый для нее на тысячи глупостей, между тем, как сама русская Венера, проводив минутного друга горькими слезами, осушала глаза, едва исчезал из виду уносивший его вагон, и, покорствуя своему необузданному темпераменту, спешила завести новый роман, глядя по сезону, дразнил ее Синев. «Вам бы, тетушка, в Риме жить, при Нероне или Коммоде?» — трунил он. «А что?» — добродушно недоумевала Олимпиада Алексеевна. — Да так, натура у вас уж очень римская. Ври еще, клянусь вам. — Не обманешь, брат, я ведь тоже скиталась за границу и по музеям-то, нагляделась на этих римлянок, долгоносые какие-то, бог с ними, и, небось, черномазые были, как сапог, а? — Да я, тетушка, не о наружности, помилуйте. Кто может сравниться с Матильдой моей? А настроение у вас подходящее. Там, видите ли, были дамы, которые считали своих мужей по консулам. Новое консульство, ну и в отставку старого мужа подавай нового. Хороши были нравы, правда, тетушка? Дурак! Раздражалась Олимпиада Алексеевна, и оба хохотали. «Ведь вы, тетушка, — уверял Синев в другой раз, — знаете в жизни только три ремесла — любить, мечтать о любви и писать любовные письма. Верно, — соглашалась Олимпиада Алексеевна. — Обожаю эту корреспонденцию, всю жизнь писала и теперь пишу. Вот как? Кому же, тетушка? Мазине, Хохлову, Тартакову, всем, кто на горизонте. Это значит, звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я. Бей сороку и ворону, попадешь на ясного сокола. Логично, тетушка. И получаете ответы? Иностранцы отвечают. Они, во-первых, вежливы, не чита русским, не отесом. А во-вторых, у них на этот предмет имеются специальные секретари. И все до востребования под псевдонимами, разумеется. То-то, я думаю, вы почтам-то надоели, вот еще. А на что же он и учрежден, пусть работает, небось правительство деньги платит. Когда на горизонте не виднелось никакого театрального светила, Олимпиада Алексеевна обращала свою интересную корреспонденцию и в другие области. Так она тянула года полтора романтическую переписку с одним молодым билетристом. «Ведь вот, — удивлялась она, доверяя свою тайну Людмиле Александровне, — в институте, помнишь, я училась плохо, слыла тупицею, сколько раз ходила без передника, именно за литературу эту глупую. А тут знаешь, откуда что берется, просто сама себя не постигаю». «Специальность особого рода?» «Должно быть, оно и точно. Я замечала, так вообще в делах, в разговоре я не очень. А когда дело дойдет до любви, становлюсь приумная. Куда ж до меня этой Надсоновой? Как бишь ее, графини Лиди, что ли?» Мой сочинитель изумлялся. «Откуда пишет у вас баронесса Клара?» «Я баронессой Кларой подписываюсь. Берется такая тонкость в анализе страстей. Анализ страстей, недурно сказано, а? Чего же лучше? Но как смотрит на твои подвиги муж? Очень мне нужно, как он смотрит. Состояние мое и воля моя. Зачем Олимпиада Алексеевна, едва отбыв траур по первом старом муже, поторопилась выйти за Ратисова, тоже уже не молодого и скучнейшего в мире холостяка, притом не чувствуя к нему ни любви, ни уважения, да и нельзя было их чувствовать к этой смешной фигуре, самою природою, предназначенной к роли Менелая, она сама недоумевала. «Бес попутал», — объясняла она. «Кто ж его знал, что он такой? С виду был как будто и порядочный человек, и мужчина, а на деле вышел размазня, тряпка, жовная бумага, Межуев противный». «Я так полагаю, тетушка, вы это из предосторожности», — смеялся Синев. «То есть из какой же, Петя?» «Из предосторожности, чтобы не выйти замуж за кого-нибудь еще хуже». «А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, правда». «Разумеется, правда. Темперамент ваш мне хорошо известен. Не будь у вас премудрого Иакова, вы давно бы обвенчались с каким-нибудь сеньором Аморозо». «Меня и то один баритон уговаривал развестись с Иаковым». «Вот видите?» «И обобрал бы вас, тетушка, этот баритон до последней копейки, и колотил бы он вас 14 раз в неделю. Ух, как эти шарманщики колотить умеют, кулачищи у них, о какие! Народ музыкальный. Бьют в такт форцандо и ринфорцандо», сильно выделяя, усиливаясь, итальянский. «А Яков — человек безобидный, ему лишь бы винт был. Английский клуб, да печатали бы юмористические журналы, его стишонки и шарады, а затем хоть трава не расти. Я думаю, тетушка, он уже позабыл, как дверь открывается на вашу половину». «А зачем ему шляться, куда его не спрашивают?» «Да-с, тетушка, вы мало цените своего Якова. В мужья он, конечно, не годится, но презерватив великолепный». «Что это презерватив?» «Маленькая штучка в револьвере. Захлопнул ее и щелкай курком сколько хочешь, выстрела не будет. Так и вы, тетушка, при Якове влюбляться в своих шарманщиков и романсовать, как выражаются поляки, можете с ними сколько угодно, но выпалить замужеством ни-ни, презерватив не позволяет». Между Людмилою Александровною и Олимпиадою Алексеевною, при всем несходстве характеров и образа жизни, существовала нежнейшая дружба еще с институтских времен. Впрочем, в институте обожание Липы Станищевой было чуть не повальной болезнью. Чем тянула она к себе подруг, не она сама, ни они не понимали. Но когда Олимпиада Алексеевна и Людмила Александровна вдвоем вспоминали ученические годы, их разбирал невольный смех. Столько глупостей делал класс во имя своего кумира. «Помнишь, как Нина Чаагадзе вытравила на плече твой вензель? А Ольга, худая, клялась, что если я не буду ей отвечать, выпьет целую бутылку уксусу и наживет чахотку. А Юленька Крахт вставала по ночам молиться за твои грехи. И Леопольдина Васильевна оставила ее за это на целый месяц без родных». По окончании курса Липа Станищева прямо из института вошла в семью Милочки Рахмановой, сперва полугостьею, полукомпаньонкой богатой подруги, а там влюбила в себя самого Александра Григорьевича Рахманова, и семья оглянуться не успела, как в среде ее возликовал Исаия, и в доме появилась новая хозяйка. Перемена эта ничуть не испортила отношения между молоденькими мачехою и падчерицею, разница в возрасте между ними была всего на 3 года. Напротив, они даже как будто еще больше сдружились, к великому неудовольствию старой хозяйки дома Елены Львовны Алимовой, пожилой, упорно-действенной тетки Людмилы Александровны. Привыкнув со смерти своей сестры, первой жены Рахманова, полновластно править и его имуществом, и воспитанием Милочки, Алимова крайне неохотно уступила Олимпиаде Алексеевне свое место и влияние. «Чем очаровала Александра Григорьевича эта женщина?» — изумлялась Алимова, жалуясь на свою судьбу приятельницам. «Поэт, эстетик, гегельянец. С Грановским был дружен, Фауста переводил, а Винкельмане сочинил что-то и вдруг. С великой-то эстетики женился на вульгарнейшей буржуазке. Это после сестры Лидии, после красавицы, которой Глинка посвящал романсы, которой умирающий Гейна целовал руки. И хоть бы эта мещаночка была хороша собою, а то просто русачка». В любом уездном городе таких рыжих и толстощеких белянок по 14 на дюжину. Только они не щеголяют вортовскими платьями и шляпками из Парижа, а ходят в платочках и коцовейках. Маленькая черная кошка пробежала между приятельницами лишь в год свадьбы Людмилы Александровны. Брак ее с Верховским был неожиданностью для общества. Москва единогласно прочила молодую девушку за некоего Андрея Яковлевича Ревизанова, изящнейшего молодого человека, весьма небогатого, но с вероятную большую карьерою. Ревизанов бывал у Рахмановых чуть не каждый день, показывался с ними в театре и на балах, как свой человек. Потом вдруг точно отрезало. Ревизанов уехал из Москвы на Урал управлять делами одной золотопромышленницы, и слух о нем пропал, а Людмила Александровна, даже с какой-то необычайной быстротой, вышла замуж за ближайшего друга своего отца Степана Ильича Верховского. Молва обвиняла в разрыве молодых людей Олимпиаду Алексеевну, предполагая, что Ревизанов, имевший в Москве довольно определенную репутацию Дон Жуана, обращал на свою будущую тещу больше внимания, чем могло понравиться Людмиле Александровне. Так или иначе, но года два молодые дамы оставались в натянутых отношениях, и только когда у Людмилы Александровны родилась дочь Лидия, второй ее ребенок, Олимпиада Алексеевна, внезапно приехала к бывшей подруге за примирением и назвалась в крестные матери. Произошло очень трогательное свидание и объяснение. Обе женщины много плакали, и дружба восстановилась. В обществе замечали только, что роли приятельниц в их дружеском союзе переменились. До ссоры главенствовала Олимпиада Алексеевна, а Людмила Александровна шла за нею в хвосте. После же ссоры перевес влияния и авторитета весьма чувствительно оказался за Людмилою Александровною. Олимпиада Алексеевна стала даже как будто побаиваться подруги.